Тору рассчитывал остаться безучастным свидетелем. Кем бы ни оказались те люди, что проникли в замок Герансона, их мотивы его не касаются. Спасать их Тору тоже не обязан. Тем более неосторожность может обернуться битвой против диверсантов Субару, а им дорогу по своей воле перейдет лишь глупец. К тому же, с ними Син. Тору увидел того, кто командует диверсантами Субару. Сомнений быть не может. Это Син Акюра. Все-таки он состоит на службе князя, то есть в числе врагов. Син в разы опытнее Тору как диверсант, и битвы с ним стоит избегать любой ценой. Поэтому, если выражаться прямо, Тору решил бросить незадачливый штурмовой отряд. Но... грохот и вспышка. В темной тишине они бьют по глазам и ушам не хуже настоящего оружия. Тору и Акари смотрели издалека, потому успели зажмуриться и закрыть уши. Но диверсантам Субару досталось так, что оправиться они не сразу. Сила удара настолько выбила их из равновесия, что они повалились на землю. Никакие тренировки здесь не помогут, но... в то самое укрытие, где прятался отряд Тору, перекатился человек, словно его выбросило ударной волной. Скорее всего, он не знал, что там кто-то есть. И закатился по чистой случайности. «Он?» Рядом с ним оказался тот самый выживший из штурмового отряда. Похоже, трупы товарищей защитили его от взрыва. И он сбежал, как только диверсантов ошеломило. Судя по всему, плана побега у него нет. И он выбрал первое попавшееся место. Они встретились взглядами. Лысый мужчина средних лет. Худощавое лицо с выступающими скулами наводит на мысли об аскетичной жизни. Монах. Тору пришел к тому же выводу, что и Син. Бомбами пользуются не только диверсанты. Монахи тоже нередко прибегают к ним. Религия чаще всего запрещает им использовать мощные заклинания. И монахи подменяют их порохом, в изготовлении которого достигают впечатляющих высот. Впрочем, магией пользоваться удобней. Поэтому богатые регулярные армии, ценящие стабильные результаты, чаще нанимают на службу магов. Во-вторых, защита с помощью трупов товарищей – тоже характерная черта монахов. Ради религии они готовы переступить через собственные страхи и принципы. Другими словами, их мышление устроено так, что они могут бесцеремонно воспользоваться трупами павших товарищей во имя религии. «Кто вы?» – воскликнул мужчина, вытаращив глаза. «Вот зараза!» Глухо обронил Тору, запустил руку в карман, вытащил метательные ножи и наугад бросил их в дым. Он понимал, что к ним уже бегут. Конечно же, ни один бросок не попал в цель. Но Тору почувствовал, что бежавшие в их сторону диверсанты Субару замерли. Наверняка они озадачены. Разве станет монах метать ножи в дым? «Акари, отступаем!» Бросил Тору и побежал в обратную сторону. «Стойте! Подождите!» Крикнул монах и кинулся следом. «Вы ведь не люди князя! Пома...» «Хочешь нашей помощи? Заткнись!» Приглушенно отозвался Тору. Многие диверсанты обучены воевать ночью, в кромешной темноте. Это значит, они способны поразить цель метательным ножом на слух. «Ах!» Не оборачиваясь, Тору бросил еще ножей. В этот раз он не застал противников врасплох. Из дыма послышались лязги. Похоже, диверсанты отбили броски клинками или броней. Тору с самого начала продумал, что делать, если их засекут. Но он не предполагал, что их затянет в чужую неудавшуюся попытку штурма. «Пожалуйста, не пропусти». Пробормотал Тору и вытащил из кармана два связанных друг с другом свистка. А затем бросил их вверх. Свистки натянули шнурок, закрутились и начали испускать пронзительный звук. А затем... «Молодец!» В стене замка вдруг появилась дыра. Она возникла без взрыва и грохота. Ее пробили не силой. Часть стены просто превратилась в песок и рухнула. Осадная магия. Кажется, она называется «Нарушитель». Вообще, это крайне капризное заклинание, которым проще простого по ошибке сломать что-нибудь не то, попасть в самого себя или наломать других дров. Но если маг умеет сосредотачиваться, если может потратить время на тщательную настройку, то с его помощью может проделать внушительных размеров дыру в любом удобном месте. А поскольку заклинание не создает ни взрыва, ни жара, ни ударной волны, через дыру возможно проскочить буквально в следующее мгновение. Поэтому нарушитель – крайне удобный инструмент для побегов. Торо схватил монаха за шиворот и выскочил через дыру наружу, где увидел... «Торо! Акари!» Ниву, Фредерику и Чайку. Правда, все они одеты в плащи с капюшонами, из-за которых их не узнать. Но Торо и Акари хватило роста и поз. Чайку же они и вовсе опознали по Гандру и Гробу. «Останови их чем угодно!» — крикнул Тору Чайки, указывая на стену. «А!» Чайка быстро перезарядила Гандр. Затем направила чуть выше и... «Явись, нарушитель!» Воскликнула она, запуская заклинание. Обычно заклинание включает в себя длинный текст и тщательную настройку. Но при повторе заклинания можно обойтись лишь мелкой подстройкой. В следующее мгновение верхняя часть стены осыпалась на дыру, через которую пробежал Тору. Конечно, диверсанты Субару не настолько глупы, чтобы вопить или кричать. Но Тору отчетливо ощутил, что магия остановила их. Поскольку нарушитель превратил камень в песок, вряд ли ему удалось прикончить диверсантов. Но дыру он, тем не менее, завалил качественной непроходимой кучей. «Бежим!» – крикнул Тору. Фредерика кивнула, и раздался небольшой взрыв. В следующее мгновение она приняла форму волка, сохранив при этом некоторые человеческие черты. С зубами подняла за шиворот Чайку с Нивой и побежала. Следом за ней сбежали Тору, Акари и монах. Разведка на территории замка провалилась, но сбежать отряду Тору все же удалось.